Два дня Ника не отвечала на звонки. Ни на мобильный, ни на дверной. Кто-то стучал ногами, обещал вызвать полицию. Стояла в неактивном режиме капсула и МПП. Как только к пальцам вернулась чувствительность, Вероника достала масляные краски и чистый холст. Поставила его перед местом, где чаще всего играла пернатая виверна. Ника писала. Сначала создала фон. Лиловое небо, сказочные цветы, ветви зимней сливы в цвету. Это из последнего видео с танцем Лин Мэйли по эту сторону реальности. Затем на веточку, покрытую изысканными яркими цветами, приземлилась птичка. Синяя грудка, светлые крылышки. Вероника воссоздала из памяти каждое перышко. Ближнее крыло и вовсе вылепила, используя сначала мастихин, чтобы нанести краску в объеме, а затем тонкой иглой вывела тонкие детали. Стержни, бороздки. Рядом с палитрой лежали три перышка. Одно хвостовое и два из крылышка. Вив их скинула в начале линьки. Два дня, чтобы отразить воспоминания. На дереве еще оставалось место, и Ника приготовилась к воплощению второго пернатого, зеленого. В очередной раз зазвонил мобильный. И снова, после сброса, в неотвеченные. И еще раз. Художница вздохнула. Бесчувственно укорила себя за то, что не перевела аппарат в беззвучный режим. Да еще и зачем-то воткнула в него провод зарядки. На четвертый звонок подряд Ника ответила. Просто потому, что захотелось на кого-то наорать. «Стелла не ест! Совсем не ест!» Художница отвела от лица руку с аппаратом, потрясла головой. «Какая еще Стелла?» Почти сбросила, решив, что кто-то ошибся номером. Взгляд зацепился за неоконченную картину. «Вив?» Ледяная корка затрещала под напором волны жара из груди. «Повторите!» «Стеллочка совсем не ест!» В голосе слышится паника. «Уже третий день пошел, она сидит на одном месте, молчит. Я думала, стресс, но уже столько времени прошло!» Перед глазами Ники всплыла, как наяву, Вив на надкушенном яблоке. Затем она же, точнее ее хвост, торчащий над кормушкой зернышками. В самый первый же день после того, как нашли ее, как ощупал и послушал сердцебиение врач, как они приехали через полгорода, а до этого еще полет в неизвестность. Стресс — это не провив. Уж точно не голодовка, малышка та еще обжорка. «Вы предлагали ей колоски?» Как будто не своим голосом озвучивается рекомендация. «Она их очень любит. У нее вся клетка в этих колосках и кормушках!» Срывается на крик собеседница. «Ей ничего не нужно! Она просто сидит! И все!» И ждет. В глазах защипала. «Может, она немного отвыкла?» Осторожная попытка. «Нельзя спешить. Нельзя подталкивать. Одно неверное слово, и эта ниточка порвется. Стелла, она...» С той стороны вовсю хлюпают носом. «Вы сказали, что дали ей имя Вив. Я пробовала. На Вив она немножко реагирует. Смотрит хотя бы. Саша, сейчас так осторожно, как только можно. Я очень хочу помочь. Вы можете приехать?» Всхлип. Адрес. «Ждите». Она ринулась одеваться. Октябрь, дождь. И ветер такой, что вроде снова штормовое. Волны жара накатывают, вытесняя холод. Он не уходит, заполоняет затылок. Шепчет, чтобы не надеялась зря. Сейчас ей предложат покормить птичку с рук, чтобы та не умерла от голода. Поблагодарят. Возможно, пригласят на чай. А после выставят. Спасибо, дальше мы сами. Ника ерзала всю дорогу. Водитель такси косился в зеркало заднего вида. Наверное, волновался за обшивку, как бы не протерлась. «Проходите». Маленькая уютная прихожая. Мягкие гостевые тапочки. Скромная, на фоне той, что пустует у Ники, клетка. Чив? Это ты? Вив! Чиви-чиви-чиви-чивив! Где ты так долго ходила? Теперь и я вижу. Милая девушка Саша подносит к припухшим векам платочек. Что? Она отвыкла не только от старого имени. Схлип. Но и от старой хозяйки. Я тоже. Холод в затылке пульсирует, грозит взорваться глубинной бомбой в случае отказа. К ней привыкла. Левую руку уже почти свело. Ника держит ее за спиной, крепко сжимая ручки матерчатой сумки. Внутри переноска. И маленькая мечта. Чви! Пернатая перемещается по жердочке, жмется к прутьям. С той стороны, где стоит Вероника. Александра плачет, уже не скрывая слез. Ник медленно отводит руку с сумкой вперед. «Забирайте». Хозяйка выбегает из комнаты. Что-то теплое, похожее на благодарность, разливается в груди новым источником тепла. Скорее, пока не передумала. Ей было у вас хорошо. И будет. Саша пришла в себя, нашла в себе силы проводить гостей. Вив чвикает в переноске. «Я не позабочусь!» Хлопает дверь. Роли меняются. Теперь сокровище в руках Ники. По ту сторону плачет бывшая. Уже окончательно хозяйка пернатого счастья. Другая девушка улыбается, не может не улыбаться. Стремительно тает лед. «Моя ты умница!» Из переноски доносится хруст. Оголодавшая виверна добралась до подношения в виде большущего колоска. Орки не кормлены, травы не проданы, враги не повержены, перечисляет по дороге Вероника. И друг тебе не найден. Знаешь что, начнем со смотрин. Ты в процессе у меня наешься, успокоишься. Ощущение такое, будто Ника в салоне авто, тоже в переноске, как крылатая подруга. А дверь отворится, она и взлетит. Облегчение, эйфория, умиротворенность и тепло. Тьфи! С набитым зернышками клювом чвикать проблематично. И пусть весь мир подождет. Оба мира, если потребуется. Впрочем, пальцы уже порхают над экраном. Надо дать знать сокланам, что их приблудная глава скоро будет готова к труду и обороне. Оборону зачеркнуть, к войне и прочим приключениям. Когда-то одна страница переворачивается. Открывается новая. Конец пятой книги.